Дрянной мир. Книга первая. Глава 1. Забавно наблюдать за собственной смертью. Вот только-только ты был живым, радовался наступившему теплу и представлял, как будешь загружать в себя куски вкуснейшей свинины, маринованной в вине, а после обжаренной на мангале. Только вчера ты самолично подготавливал будущий шашлык, а теперь наблюдаешь, как на тебя неспешно надвигается фура. Несется она быстро, но вот представляющий скорую смерть мозг тоже ускорялся, желая произвести как можно больше мыслей перед своим скорым концом. Ладно бы подумать о чем-то философском, но нет. Я просто смотрел на надвигающуюся на меня смерть, восхищаясь тому, насколько она была прекрасной. Машина была хорошей, ухоженной, едва лишь сошедшей с конвейера и, быть может, шла на свой первый рабочий рейс, но случилось нечто необъяснимое, и фура выехала на встречную полосу, где через несколько мгновений подомнет легковой автомобиль со мной внутри. Быть может, водитель уснул в долгой поездке, может, у него прихватило сердце, сработал человеческий фактор или простой производственный брак, но вне зависимости от причины исход будет один – я умру. Пусть мысли и появлялись с удивительной скоростью, но движения тела были непростительно замедленными. Я попытался было вывернуть руль, чтобы уклониться от смертельного столкновения, но двигались конечности столь медленно, будто им приходилось пробиваться через вязкий слой меда. Удивительно, но я за жалкие мгновения смирился с тем, что уже умру и не испытывал даже частички страха, с интересом наблюдая за едущей на меня машиной. Такая красная, красивая, наверняка дорогая, немецкого производства. Быть может, эта нагруженная фура размажет мою машину всмятку, а я стану мясным желе. Не самая ужасная смерть, но хотелось бы мне достигнуть куда больших высот в своей жизни. Удар я не почувствовал, хотя услышал, как страшно корежит металл и хрустят кости, но вот боли не было совсем. Я просто погрузился во тьму, не ощущая боли ни одной частички собственного тела. Хотелось просто погрустить о амбициях, которых так и не удалось достигнуть в успевшей скоропостижно закончиться жизни. Всего лишь 22 года. Не успел даже получить диплома и армейской жизни повидать не удалось. Да даже отношений, как таковых, познать не успел. Впрочем, хоть умер не мучаясь, а быстрой смертью судьба осчастливливает далеко не всех. Какое-то время я продолжал находиться в этой непроницаемой темноте, продолжая отстраненно вспоминать свое прошлое, кадры из которого выскакивали крайне хаотично, совсем позабыв о порядке моей жизни. Вот только в один момент мне просто надоело, и я понял, что вовсе не чувствовал себя мертвым. Как-то совсем не так я представлял себе загробный мир. Все религии обещали хоть какую-то деятельность по ту сторону жизни, но здесь была простая тягучая тьма, сквозь которую не пробивалось ни звука, ни частички света. Хотелось какого-то действия, и я просто постарался моргнуть. На удивление получилось. Пусть я вообще не ощущал своего тела, но сейчас мне удалось, и перед глазами я увидел пол. Обычный пол, набранный из длинных деревянных досок и скрепленных грубыми гвоздями с неодинаковыми квадратными шляпками. Это открытие меня поразило для глубины души, а потому я зажмурился до рези в глазах, но распахнув веки увидел ту же самую картину. Те же обшарпанные годами доски и даже несколько пар ног, одетые в разномастные башмаки и даже сапоги. Я потер глаза кулаками для пущей уверенности и сразу же заметил, что я в своем теле. Каждая моя частичка тела ныла и болела, но не настолько, чтобы валяться на полу в позе эмбриона. Осмотрев свои руки, заметил шрамы на левом предплечье, оставленные пастью соседской собаки, успевшей неплохо меня так цапнуть в свое время. К тому же остались и все мелкие шрамы, непонятно, когда мною полученные. Ничего не понимая, я медленно поднял голову, рассматривая чумазые лица людей, ставших моими попутчиками. Выглядели они так, словно лишь недавно покинули фестиваль средневековой культуры, пробираясь через целые горы грязи. На лицах этих людей не было даже намека на радость. Попутчиков в большой телеге было 8, и все мы были прикованы к полу цепями. Звенья ее были не очень толстыми, но достаточно крепкими, чтобы сдержать даже самого сильного человека. Я попытался было немного дернуть руками, но от звона железа на меня обратил внимание один из соседей по телеге, шикнувший на меня, опасливо при этом посматривая на двух извозчиков. Проследив взгляд мужчины, я взглянул на ведущих телегу мужчин. Два человека, два рослых мужчины, покрытых доспехами. Весьма и весьма, надо сказать, аутентичные. Тела их были покрыты кольчугами, надетыми поверх стеганых курток, тогда как головы защищались большими железными широкополыми шлемами, шапелями. Оружия у них я не видел, но было понятно, что ходят эти люди далеко не с резиновыми дубинками. Я повернулся в другую сторону и заметил, что наша телега головная в этаком караване. Следующие за нами телеги, едущие по размокшей от недавно прошедшего дождя земле, несли на себе точно таких же, как и я, невольников. Складывалось такое ощущение, что мы были смертниками, едущими прямиком на плаху. Это вызывало тревожность, заставляющую сердце биться еще сильнее, но я стал глубоко дышать, надеясь, что мне удастся успокоиться. Удивительно, но это получилось, и я попробовал прислушаться к неспешному разговору, который вели воины на козлах нашей телеги. Их слова приглушались скрипом колес и щелканьем падающих с неба капель мелкого дождя, но я пытался, полностью концентрируясь на слухе. Язык оказался мне незнакомым. Он чем-то отдаленно напоминал французский, но был сильно грубым, будто в этот язык проникли капельки германского говора, но сколько бы я ни старался, но так и не смог вычленить хотя бы одного слова, которое было бы мне знакомо. Знаний языка мне определенно не хватало, но я вознамерился узнать как можно больше из окружения. Я сразу принялся вглядываться в опущенные к полу лица людей, которые разделяли эту печальную участь пленения со мной. Определенно всех можно было бы причислить к своеобразным европеоидам, но из всех семерых попутчиков, которые болтались сейчас на кочках в телеге, выделялся своей необычной внешностью всего лишь один. Лицо этого человека закрывало практически непроницаемая штора длинных волос, будто вымазанных в угольной пыли, но между них проглядывало необычное ухо, разительно отличающееся от человеческого. Ушной хрящ, тянущийся по внешней стороне уха, покрыт был небольшими пирамидальными отростками, тянущимися к низу. Конечно, в мой просвещенный век мне удалось встретить несколько любителей улучшения своего тела, но здесь было отлично видно, что этот отростки эти были исключительно органического происхождения. Этот человек меня сильно заинтересовал, и я пригляделся к его пальцам. Обычные такие пальцы, но длинные настолько, будто он полжизни активно играл на фортепиано, но, несмотря на свою выдающуюся длину, они оставались весьма ухоженными и даже по-мужски красивыми. Эти пальцы сильно выделялись собственной ухоженностью от всего грязного окружения, будто вырезанная из совсем другой вселенной. «Где же я?» – прошептал я одними губами, потирая скованными руками лицо. Захотелось пить, но мы все продолжали и продолжали ехать, не останавливаясь ни на секунду. Поднявшийся промозглый ветерок заставлял меня ежиться и хотелось чем-то укрыться, но приходилось мерзнуть в футболке и шортах. Одежда моя имела множественные дырки и царапины, а левая штанина-шорт вовсе была разреза вдоль до самого пояса. Разрез этот открывал бедро, на котором находился длинный, плохо сросшийся шрам, оставшийся хаотичными бугорками по обеим сторонам от бывшей раны. Похоже, что авария была тяжелой, и кусок моего автомобиля легко прорезал бедро. Радовало, что рана затянулась и успела зажить, ведь иначе легко можно было умереть от заражения крови или вовсе просто вытечь. Непонятно, когда она смогла зажить, но сейчас мне оставалось только радоваться этому факту. Неожиданно вся вереница из телег остановилась на большой площадке, и с козел стали спрыгивать воины, которые принялись залазить обратно в телеги и грубыми ключами раскрывать замки, приковывающие нас к проушинам в полу телег. Пленники медленно стали спускаться на землю, и когда наступила моя очередь, то я последовал опыту своих товарищей по несчастью и оказался на земле, радуясь тому, что все же надел кроссовки за место простых шлепанцев. Будь я сейчас в этой беспяточной обувке, то начерпал бы грязи и давно отморозил ноги, но сейчас можно было радоваться. Всех пленников криками выстроили в две неровных шеренги, позволяя мне рассмотреть количество людей. Оказалось, что невольников здесь было чуть больше 40, и среди них были одни только мужчины. Многие из них выглядели словно оборванцы, стоя в шеренгах в рубищах или замотанные в остатки старых одежд, дырок в которых было куда больше, чем прочного пространства. Не знаю уж, чем провинились эти люди, но, похоже, женщин за такое не судили. К шеренгам подошел человек, вставший в нескольких метрах от людей. Похоже, что мужчина этот был никем иным, как офицером среди наших пленителей. Был он старым, но все еще крепким, успевшим облысеть, но определенно следящим за собственными шикарными усами, серебряными от седины. Снаряжение этого воина было куда как лучше, чем у его подчиненных. Если воины были снаряжены в кольчуге поверх толстых стеганок, то вот офицер имел стальную кирасу с рисунком, а за место шипля владел полноценным солодом, защищающим куда лучше. Из оружия у него была один только лишь шестопер, висящий в кольце на богато украшенном драгоценными камнями поясе. Оружие такое было скорее статусным, показывая всем окружающим, кто является в этом отряде главным, хотя догадаться можно было и без этого. В целом этот офицер вызывал ощущение, что прошел далеко не одну военную кампанию и наверняка умеет воевать лучше, чем вообще всех здесь собравшихся. Он принялся что-то кричать и, пусть слов я и не понимал, но интонация явственно давала понять, что к таким, как я, он относится с презрением. Крича, усач постоянно указывал рукой в перчатке куда-то за нашими спины. Я позволил себе посмотреть назад, но не заметил ничего, кроме плотного кустарника и большой стаи ворон, кружащихся примерно в паре километров от нас. Пока я осматривался, то офицер продолжал орать, что-то поясняя нашей группе. Было похоже, что все, кроме меня, прекрасно понимали слова офицера, тогда как мне приходилось довольствоваться жестами и собственными додумком. Впрочем, слушали мужчину далеко не все. Некоторые сложили руки в молитвенном жесте и молились, глядя в небо. Такое поведение людей мне сильно не прельщало, и в ту же секунду стало понятно, что действие, которое нам предстоит, мне вообще не понравится. Офицер закончил говорить, и несколько его подчиненных подошли к шеренгам и, свалив кучу несколько связок с оружием, сразу же мне живо представилось, что сейчас начнется мясорубка между людьми, и только один сможет выжить в этом бою. Вот только через секунду стало понятно, что мои предположения оказались ошибочными. Люди стали опасливо подходить к куче с оружием, после чего вынимали оттуда разного рода железки. Я тоже не отстал от этого действия и подошел к пирамиде, понимая, что выбор предоставили нам широкий. Пусть оружие было значительно поржавевшим, но здесь были ножи, мечи, копья, топоры, булавы, тесаки, дубины и все, чем так любил уничтожать человек себе подобных. Долго думать мне не пришлось, и я сразу же схватил за ручку булаву на толстой деревянной рукояти, принявшись ей немного размахивать, пытаясь хоть немного привыкнуть к весу оружия. Почему я не взял меч или тесак? Причиной было тому, что я вовсе не обладал хоть какими-то навыками ближнего боя с холодным оружием. Даже если я взял бы меч, то размахивал бы им как простой железной дубиной, а так хоть буду биться с некоторым пониманием сущности своего оружия. В последний момент сунулся в кучу и взял из остатков небольшой щит-тарч. Закрывал он меня слабо, но весил немного, и мне оставалось рассчитывать на то, что я буду несколько мобильнее орудовать рукой с щитом. Когда оставшиеся люди подготовились, то офицер мгновенно что-то приказал своим подчиненным, и они взялись за свои копья, окружив нас полукругом. Пусть пленников было значительно больше, но все мои товарищи были без защиты, а переть с голым пузом на человека с копьем в кольчуге и со щитом я считал самоубийством. Остальные провинившиеся были со мной солидарны, а пока я раздумывал, то солдаты стали методично нас оттеснять к кустарнику. Сразу стало ясно, что ничего хорошего ждать не стоит, и я первым полез через стену из кустов. Пробиваться было сложно, и я активно раздвигал ветки щитом, намереваясь во что бы то ни стало оказаться с обратной стороны. Откровенно говоря, мне было страшно, но даже так помирать от удара копьем в брюхо мне вовсе не хотелось. За стеной из кустарника оказалось большое поле километров полтора длины, за которым стояла деревня, которая и стала целью для внимания ворон, продолжающих кружиться над поселением. Почти что сразу стало понятно, что с деревней далеко не все в порядке. Люди, вместо того чтобы заниматься бытовыми делами или работать в поле, просто скученно стояли около одного из зданий деревни. Видно, с такого расстояния их было плохо, но почему-то я был уверен, что все их внимание сейчас занимают летающие вороны. Когда одна из птиц садилась на дом, то толпа переходила к этому зданию. Так они и мигрировали, пока мы продолжали наблюдать за этим скопищем вышедших из ума людей. «Искартах!» — выругался стоящий подле меня человек со странными ушами, после чего крутанул двумя мечами и быстро пошел в сторону поселения. Остальные тоже вышли из кустов и встали как вкопанные. Я медленно последовал за человеком с мечами, постоянно при этом осматриваясь. Большая часть людей так и продолжала мяться около кустов, непонятно чего выжидая. Через несколько мгновений из-за стены кустарника вылезли солдаты, продолжающие держать строй, несмотря даже на хлесткие удары веток по их телам. Похоже, что товарищи больше боялись тех странных людей в деревне, чем солдат с копьями в руках. Вот только бойцы ждать совсем не хотели, а потому принялись ударами обратных сторон копий гнать моих товарищей вперед. Ситуация не из приятных, и все остальные знали определенно больше, чем я. Только этот странный черноволосый человек не испытывал страха, продолжая идти вперед, что-то при этом шепча на неизвестном мне языке. Вооружен он был двумя одноручными прямыми мечами, которыми скорее всего умел обращаться. Одет этот воин был в простые штаны и кожаный жилет. Можно было рассмотреть руки черноволосого воина, которые обладали серьезными мышцами. Складывалось ощущение, что он единственным из заключенных, кто имел навыки боя, а раз так случилось, то стоит мне держаться к нему ближе. Я уже понимал, что нас посылают фактически на зачистку этой деревеньки, а значит, жители поселения наверняка были не в порядке. Правда, свозить столько необученных людей на одно место, вооружать их, где-то при этом собирать, когда сами воины выглядели способным на зачистку. Складывалось ощущение, что мы и вправду были преступниками, которых отправляют сюда искупить свою вину кровью. Не сказано бы, что использование труда заключенных нечастая практика, но даже так было совсем непонятно, почему бы не направить нас на строительство, добычу полезных ископаемых или даже сбор леса, а не на это место, где особо резвые преступники могут просто решиться напасть на своих пленителей или же просто полечь, так и не выполнив задачу. Я оставался при мнении, что это было далеко не лучший пример расходования человеческого капитала, но даже так делать было просто нечего. Сомневаюсь, что мне удастся выжить, если я попытаюсь прорывать через этот заградительный отряд, а потому остается только выполнить тяжелую задачу, возложенную на наши плечи, и выжить. Глава 2. К деревне я приближался осторожно, следуя за спиной черноволосого воина след в след. Так я просто чувствовал себя безопаснее, тогда как сам мой напарник был, казалось, безумцем и бросился в бой без сомнения, орудуя обоими своими мечами одновременно. Наше появление вызвало оживление в среди тех странных людей, которые потеряли интерес к птицам, как только мы приблизились на десяток метров к поселению. Куча жителей деревни сразу же тронулась в сторону. Они шли будто один человек, бездумно переставляя ноги, смотря словно сквозь нас. Их было значительно больше, и со стороны они выглядели очень плохо. Казалось, что это были лишь оболочки, потерявшие свои души. Их кожа потеряла здоровый румянец, а в вздувшихся венах будто текла нефть. Люди шли вместе, словно заведенные, и я сразу понял, что надвигаются на нас они далеко не за тем, чтобы заключить каждого из нас в крепкие дружелюбные объятия. Некогда бывшие людьми, они были сейчас медлительны и представляли мало опасности для вооруженного человека, который мог двигаться хоть немногим быстрее черепахи. Общая группа людей разделилась на два ручейка. Один направился в мою сторону, а другой двинулся на черноволосого, который, похоже, не собирался дожидаться начала схватки. Я закрылся щитом и принял, как мне казалось, удобную стойку для начала битвы, но тут же все быстро изменилось. Из-за моей спины на толпу этих странных людей побежал человек, крупный, мощный, точно привыкший к тяжелому труду. Он бежал, держа в руках двуручный топор, и ярость в этом человеке была просто животной. Казалось, что ему сейчас любой океан был по пояс, а вся толпа обезумевших людей представлялась для него не больше, чем собрание пластиковых кегль, разметать которых не составит труда. Вот только он ошибался. Неожиданно из бредущей в нашу сторону группы отделился один человек. Несколько мгновений назад он был медленнее улитки, а теперь в этого обезумевшего человека будто вселился гепард. Он ринулся навстречу здоровяку, а через пару длинных шагов взметнулся в воздух, оттолкнувшись от земли обеими ногами. Прыгнул он метров этак на 5 в высоту и, сделав в воздухе несколько пируэтов, достойных самого прославленного спортсмена из хайдайвинга, рухнул на воина с секирой. Воин только успел ойкнуть, как тварь вцепилась в его шею зубами. Мышцы на шее человека набухли, и в одно движение всем телом он вырвал из шеи вооруженного человека кусок пульсирующей окровавленной плоти. На все это ему потребовалось меньше 3 секунд, и мужчина с топором был заочно мертв. Тварь отпрыгнула от умирающего тела, после чего приземлилась сразу на 4 конечности. Тут мне стало понятно, почему воины сами не рисковали атаковать это поселение. Это вправду было самоубийством, и сразу же мне хотелось начать бежать обратно так быстро, чтобы исчезнуть как можно быстрее. Уж не знаю, насколько быстро меня убьют эти монстры, но если воин не замешкается, то сможет меня прикончить всего одним ударом в сердце, а это куда предпочтительнее, чем долго умирать от кровотечения из-за разорванной артерии, как сейчас делал этот здоровяк. В следующее мгновение на меня набросилась та же тварь, которая только успела убить одного из моих попутчиков. Тело неожиданно подобралось само, сконцентрировалось и приготовилось бить, обороняться, драться до самого конца, даже если этот конец будет всего лишь через несколько секунд. Тварь бросилась вперед, но в этот раз не прыгнула вверх, сделав рывок вперед и вытянув побелевшие пальцы. Мне еле удалось принять этот живой снаряд на щит так, чтобы не рухнуть от удара. Монстр, врезавшись в меня всем телом, сразу попытался сорвать с моей руки щит, вгрызаясь в его кожаную кромку искривленными зубами. Выбросившийся в кровь адреналин в мгновение уничтожил зачатки образовавшегося страха. Я начал бить по голове этого бывшего человека, принялся крушить его кости в пыль, с каждым ударом выбивая жизнь из этой твари. Я видел, как железное навершие пробивает кость, рушит череп, но не останавливался. Страшно было даже предположить, что со мной будет, если я вздумаю сейчас перестать бить, а потому крушил голову твари словно заведенный. Остановился лишь в тот момент, когда тварь перестала подавать хоть какие-то признаки жизни, а голова ее наполовину вмялась в мокрую от дождя землю. Когда я очнулся от этого боевого безумия, то оставшийся отряд, который не так давно боялся даже подойти к деревне с монстром, сейчас уже начал сражение. Каждая тварь оживала, едва лишь только замечала здоровых людей, которые сейчас сражались, желая сохранить свои жизни из всех сил. Несколько уже были мертвы, а остальные бились разрозненно, разделяясь на отдельные схватки. Быстро стало понятно, что этих быстрых тварей точно не смогут победить подобным образом. Нас раскромсают на куски за мгновение, если мы будем биться подобным образом. Пусть монстров не сильно больше, но они куда проворнее, и я бы не сказал, чтобы они хоть немного уступали людям в боевой эффективности. Я бросился к одному из мужчин, который пытался активно отбиваться от них копьем. На него насело сразу две твари, пытавшиеся обскочить его сразу с двух сторон. Всего несколько секунд им бы удался этот маневр, и мужик был бы мертв, но я подоспел как раз вовремя. Тварь уже сгруппировалась, чтобы вонзить свои кривые зубы в бок мужчины, защищенный лишь рубящим из почерневшей от грязи ткани, но я врезался в нее щитом, прижав его к телу. Удар вышел знатным, и тварь отлетела в сторону, кувыркаясь в грязи. Монстр несколько раз перевернулся, а затем вскочил на ноги и побежал вперед. Ноги его утопали в грязи, и потому скорость была не столь большой. Я стал чувствовать свое оружие гораздо лучше, а потому в один момент просто ударил, подловив нужный момент. Удар снизу выдался удачным. Железное яблоко на конце рукояти врезался в подбородок монстра, с хрустом разбивая его челюсть, отчего та сфонтанировала выбитыми зубами. Приятного в этом было мало, но в следующее мгновение монстр упал на колени, словно подкошенный. Следующий удар пришелся точно в темя некогда настоящего человека, сразу же его погубив. Мой же товарищ ударил своего монстра копьем в грудь, пригвоздив того к земле. Вот только монстр погибать не собирался и из всех сил старался добраться своими грязными когтями до тела человека. Причем, наконечник копья вонзился прямиком в то место, где у человека должно быть сердце, но вот монстра это нисколько не беспокоило. Пока мужчина удерживал тварь, то я со всего размаху опустил тяжелый наконечник на голову монстра. Всего один удар, и существо перестало подавать признаки жизни, в последний раз успев дернуться в конвульсии. Стало понятно, что только удар в голову может убить их окончательно. Я обернулся и увидел, что черноволосый человек прямо-таки наслаждается битвой. Он кружил, уворачиваясь монстров, и рубил каждый раз, когда удавалось удачный момент. Каждый его удар достигал цели, проливая черную кровь твари. Этот мужчина был настоящим богом войны, совершая боевой танец с мечами. У ног его было лежало уже несколько трупов монстров, и у каждого из них не хватало головы. Похоже, что этот человек определенно знал все принципы убийства этих тварей, и ему не стоило просто не мешать, чтобы выжить в этой мясорубке. Через несколько секунд, мужчина, который стоял рядом со мной, рухнул на землю. Одна из тварей прыгнула на него, сразу же полоснув когтями по горлу. Тварь оказалась на его груди и принялся драть лицо воина, быстро превращая то в кровавое месиво. Я рванулся на монстра, понимая, что спасти своего товарища уже было бесполезно, но даже так ударил тварь по хребту, чувствуя, как разбиваются позвонки под мощью железа. Существо изогнулось и бросилось в мою сторону, сумев схватиться за древко моей булавы, вцепившись в нее мертвецкой хваткой, но я отмахнулся щитом и тварь упала на спину. Пока она пыталась подняться на ноги с сломанной спиной, я напрыгнул на него сверху, перехватив щит обеими руками за кромку, сразу обрушивая град ударов щитом по голове монстра. Он брыкался, дергался, пытаясь разодрать меня когтями, но я был сильнее. Дерево уже стало дробиться в окровавленную щепу и оставшийся осколок я просто вбил в рот твари. Подняв обратно свою булаву, я, ведомый кипящим в крови адреналином, хотел было рвануться к следующей твари, мстя за едва мне знакомого человека, но заметил, что битва уже окончилась. Из всех смертников осталось целыми всего пятеро, трое из которых валялись сейчас раненые на земле. Другим целым остался воин с двумя мечами, который деловито принялся оттирать свои мечи об одежду одного из погибших, убирая остатки крови и успевшую налипнуть грязь. Я же, поняв, что опасность миновала, выпустил оружие из руки, уперся ладонями о колени, после чего принялся старательно извергать из себя все содержимое желудка. Хотелось очиститься полностью, а потому блевал долго, усердно, до боли в животе и желудочного сока. Живот сжимало от боли, и я просто рухнул на землю, перестав блевать. Теперь адреналин исчезал, отчего меня неимоверно сильно трясло. Я лежал на боку, сворачиваясь от боли и подгребая под себя грязь. Приятного в этом было мало, но постепенно я чувствовал себя гораздо лучше. Когда меня отпустило, то я развернулся, стряхивая налипшую на одежду грязь, после чего обратил внимание на приближающуюся группу солдат. Шли они вальяжно, будто не обращая внимания на прошедшую только что бойню. Для них это было простой данностью и на меня вообще не обращали внимания, полностью сконцентрировавшись на черноволосом воине. Он оружие не отбросил, продолжая сжимать в руках мечи и скались на приближающуюся группу во главе с офицером. Как только отряд приблизился, то воин встал в боевую стойку, а я же стал немым зрителем происходящего. Солдаты окружили черноволосого воина, ощетинившись копьями. Похоже, что этого человека отпускать просто так не хотели. За спинами своих бойцов офицер что-то прокричал с приказными нотками, но воин лишь закричал какой-то боевой клич, после чего молниеносно бросился на одного из солдат. Они попытались было заколоть неожиданно резкого и верткого бойца, но он неимоверно вывернулся, в прыжке снеся голову солдату. Приземлившись, он хотел было сделать быстрый выпад в открытое лицо офицера, но тот оказался быстрее. Рукой в латной перчатке, он просто перехватил меч, сжав клинок ладонью и рванул на себя. Боец с странными ушами оружия не выпустил и полетел на усатого офицера, который встретил лицо выжившего бойца латным кулаком. Лицо под мощью удара хрустнуло и вдавилось внутрь головы. В следующее мгновение длинноволосый уже стоял на коленях, а офицер принялся забивать его в землю своим шестопером. Когда выживший перестал подавать признаки жизни, то офицер отпустил мертвеца, а его солдаты принялись деловито добивать раненых бойцов, которые сумели выжить после схватки с многочисленными монстрами. Похоже, что они не хотели возиться с ранеными, минимализируя собственные потери. Я же было поднялся на ноги и попятился, понимая свою незавидную участь. Офицер же указал на меня рукой в измазанной в крови перчатке, после чего махнул в сторону оставленных телег. Уставшие мышцы убежать мне не дали, и солдаты моментально подхватили меня под руки, после чего потащили к телегам. Трупы же даже не собирались собирать, и это меня напрягло. Мало того, что на эти свеженькие трупы может слететься множество различных трупоедов, так еще без захоронения мертвецов вполне может начаться очень неприятный мор. Впрочем, беспокоиться стоило о своей судьбе, а не жизни жителей этого места. У меня было не то, чтобы много вариантов выжить, ведь меня вновь расположили в телеге, прицепив к полу цепями. Мало того, что навалилась усталость после длительной схватки, так меня еще теперь мучила нестерпимая жажда. Хотелось влить в себя минимум половину большой цистерны. Отправляться вперед мы не спешили. Офицер принялся что-то обсуждать с одним из своих воинов, который задумчиво чесал голову под шлемом, поглядывая в мою сторону. Офицер также глядел в мою сторону и стало понятно, что обсуждают именно меня, что было вовсе не удивительно. Ладно еще, что мне удалось каким-то чудом выжить, а точнее благодаря умениям того длинноволосого воина, ныне, к сожалению, погибшего, так еще и был в очень странном наряде, никак не походящем на одежду местных жителей. В конце концов, Бойцы наконец забрались в телеги, а на мою голову надели дурно пахнущий мешок. Приятного было в этом мало, так меня еще и схватила паника, которую пришлось давить из всех сил. Оставалось просто сидеть и дожидаться дальнейшей жизни, понимая, что шансы на мое выживание значительно повысились. Хотели бы меня убить, так вонзили бы в живот копье, провернули, да оставили бы гнить под мелким моросящим дождем. Как оказалось, мои догадки оказались не беспочвенными. Везли меня долгой конечной точкой стало какое-то место, наполненное десятками голосов. Правда, мешка с головы снимать мне никто не собирался, а потому мне оставалось ориентироваться на звук. Мы прошли в какое-то здание, поднялись на второй этаж, когда в процессе подъема я несколько раз споткнулся и разок даже упал, серьезно приложившись при этом подбородком. По итогу, меня посадили и сдернули с головы мешок. Я оказался в небольшом кабинете с минимальным убранством. Единственное, что здесь имелось, так это окно, большой стол со стулом, шкаф и громадный человек, задумчиво смотрящий на меня. Человеку этому было никак не меньше полусотни лет, но, несмотря на возраст, выглядел он очень крепким. Росту в нем было чуть меньше 2 метров, а потому на его фоне я казался дюже маленьким. Мужчина этот имел одну крайне заметную отличительную черту. Весь лоб и гладко выбритую голову покрывали хаотично расположенные руны. Их значение, к великому сожалению, я вообще не знал, но чувствовалось, что для сведущего человека эти руны могли рассказать очень многое. Мужчина был одет в длинную черную рясу с глубоким капюшоном. Со стороны такая одежда могла выглядеть слишком дешевой, если бы не красная филонь, которая была вышита множеством рисунков из золотых нитей, общего сюжета среди которых обнаружить я не смог. Однако же, среди всех рисунков на филоне мне удалось высмотреть кубок, внутри которого раскрывался сноп молний. Человек почесал заросший седой щетиной подбородок, взял со стола за своей спиной небольшой стакан из серебра, который приложил к моим губам. Я почувствовал знакомый запах разбавленного вина и принялся жадно глотать, заставляя жажду немного отступить. Естественно, напиться столь небольшим количеством вина, объем которого вряд ли превышал 200 мл, было просто невозможно, но даже так я почувствовал себя значительно лучше, благодарно кивнув мужчине. Священник вернул стакан на место, после чего взял со стола свиток, который моментально развернул и вперился взглядом в написанные на плотном листе строчки. Какое-то время он читал, устало при этом вздыхая и изредка поглядывая на меня. Подсокав языком, он отложил свиток в сторону, после чего вновь наполнил стакан из литрового серебряного кувшина, инкрустированного 2 ограненными сапфирами. В отличие от меня, священнослужитель выпил все содержимое стакана залпом. Со стуком поставив стакан, он еще раз тягостно вздохнул и приложил свой большой палец к моей переносице. Мозг будто пробило током, я едва не отключился, но все же сдюжил, после чего резко для себя осознал, что следующие слова, которые произнесет этот мощный монах, я обязательно пойму. Глава 3. Ну и кто ты такой? Вопрос сразу же поставил меня в тупик. Мало того, что священнослужитель обладал удивительно властным, но усталым голосом, так еще меня удивлял тот факт, что я отлично понимаю полностью незнакомый мне язык. Он и вправду чем-то был схож с красивейшим французским, который удивительно неестественно прерывался грубыми словами, каждая из которых было больше похож на приказ к аннексии соседнего государства. Пусть я и не знал ни одной буквы, но чувствовал в себе способность говорить на этом языке без особенных проблем. Однако же, совсем не знал, что же мне нужно сказать в ответ. Конечно, вопрос был достаточно простым и проблем с самоопределением я никогда не испытывал, но стоит ли говорить противнику свой истинный статус, не говорить же ему, что я студент, что только недавно ехал на автомобиле и погиб от аварии с фурой. Потому пришлось делать из себя дурака, поскольку в серьезном взгляде черных глаз священнослужителя я видел недовольство. Не помню. Медленно помотал я головой, ничего не помню. Не делай из меня дурака. Сразу же отрезал священник. Знаешь, за что тебя поймали? Понятия не имею, но очень хотел бы узнать. Ты без факела в городе ночью ходил, а уже за это тебя должны были уже повесить. Вдобавок к тому, ты еще и в одежде какой-то странной. О языке я вовсе молчу. Ты северянин, как твое имя? Северянин, имя, ничего не помню. Священник тягостно вздохнул и потер крупными ладонями лицо. Чувствовалось, что ему в тягость общаться со мной. Ему приходилось мобилизировать все свое терпение, дабы не применить ко мне силу. Для большего успокоения, священник еще раз наполнил стакан вином и влил его в себя. «Парень, давай так, у меня абсолютно нет никакого желания с тобой разговаривать. Ты, похоже, вообще не понимаешь, где сейчас оказался. Это не простая церквушка, а главный монастырь Гарбарской инквизиции на этом острове. Тебе повезло, что ты выжил в бою с чернокровыми, а иначе бы гнил на поле перед деревней на этой проклятой земле, но никогда не поздно тебе оказаться внутри Железной Девы. Если ты сейчас не начнешь со мной говорить, то просто умрешь и умрешь далеко не быстро. Поверь мне, замучил я такое количество людей, что тебе не суждено будет встретить за всю жизнь». Мужчина говорил с явно прослеживаемым наслаждением, отчего по спине моей потек неприятный холодный пот. «Думаю, гузно твое еще ни разу не ощущало в себе раскаленного железного прута, и поверь мне, парень, приятного в этом мало даже для мужеложцев. Затем я начну забивать тебе под ногти гвозди, а мой помощник будет с огромным удовольствием крошить твои зубы щипцами». Мужчина пальцами раздвинул мои губы пальцами и осмотрел зубы. «Зубы хорошие, не в пример даже некоторым купцам. Без зубов жить тебе ой как проблематично будет». «Ладно, ладно», — согласился говорить я, почувствовав не иллюзорную опасность. «Имя помню свое. Григорием меня родители прозвали, но помнить я ничего не помню». Очнулся в телеге, скованный. Рядом пленники и этот странный ушастый. «В первый раз такие уши вижу. Затем нас на этих тварей погнали, словно скот на бойню. Дальше, думаю, вы все знаете. Потеря памяти, хммм». Мужчина почесал подбородок, покрытый начавшей сидеть щетиной. «Судя по отсчету, тебя отыскали ночью с окровавленной головой и нес ты откровенный бред сумасшедшего. Травма головы могла стать причиной потери памяти. Допустим, что я тебе верю». Мужчина взял еще один стул и сел напротив меня, опершись локтями на колени, и взглянул мне в глаза. «Если ты уж пошел со мной на контакт, то стоит и мне представиться. Перед тобой старший инквизитор церкви Гарбара Вильфред Гейс. Старший инквизитор занимается допросом», звучит очень странно. Неожиданно для самого себя проговорил я, понимая, что за такую дерзость вполне могу лишиться головы. «Поверь мне, Григорий, я сам от этого не в восторге». Несколько подобрел Вильфред. «Ты вообще понимаешь, где находишься? Я только имя своего помню. Хотелось бы узнать чуть больше. Ты на острове Бальстар, а если быть точнее, то в крестьянской республике Бальстар. Понятия не имею, как ты вообще здесь оказался в таком виде, но тебе определенно повезло, что ты смог выжить в том бою, хотя твоих заслуг, судя по отчетам, в этом не очень много». «Да, там этот странноухий все больше монстров побил», согласился я, стараясь сесть на стуле поудобнее, хотя со скованными за спиной руками сделать это было проблематично. Вильфред успел было вобрать воздух в легкие для ответа, но в следующее мгновение вошел человек. По его лицу было видно, что он очень обеспокоен, и ему есть, что рассказать старшему инквизитору. Сам Вильфред обернулся, метнув недружелюбный взгляд в неожиданно появившегося человека, судя по простой одежде, бывший значительно ниже по рангу, нежели мой дознаватель. «Старший инквизитор, у меня есть доклад. Прибыл второй помощник бургомистра Луксбурга. Просит личной аудиенции с вами, чтоб его сторг побрал». Выругался Вильфред, вечно этот хитрый пес появляется не вовремя. Инквизитор поднялся, после чего широкими шагами двинулся в сторону выхода. Пришедший молодой мужчина, так и оставшийся склоненным в поклоне, боязно окликнул своего начальника. «Господин, а что делать с преступником? В казематы его сунуть?» Вильфред обернулся и непонимающе взглянул сначала на подчиненного, а затем на меня, после чего сказал: «В исправительные казармы его. Незачем рекрутами разбрасываться. Из него может еще выйти толк». Старший инквизитор исчез в проходе, а его помощник быстро развязал мне руки, после чего повел меня по коридорам здания. Оказалось, что мы находимся в пристроенной к замку башне с уходящим вниз витиеватым коридором, где едва мог пройти всего лишь один человек в доспехе. Радовало, что людей нам навстречу не поднималось, и нам удалось выйти наружу без происшествий. Выйдя, мы оказались в большом дворе, окруженном громадинами стен, выполненных из отесанного камня. Во дворе, помимо самого укрепленного донжона, расположилось множество строений хозяйственного предназначения: конюшня, продовольственный, хозяйственный и оружейный склады, пекарня, кузница, небольшая церковь с колокольней, колодец, большая кузница и многое-многое другое укрывалось за крепостными стенами. «Не останавливайся», — окликнул меня служитель церкви, кинув на меня при этом полный неприязни взгляд. Я быстро пришел в себя и двинул за этим человеком, понимая, что сейчас не стоит аккумулировать в служителях Гарбара неприязнь ко мне, пока не удалось собрать хоть какую-то информацию, да и освоиться было бы совсем не лишним. Моментально проскользнула мысль о том, что вернуться сейчас домой было бы очень хорошо, но уверенность в реальности происходящего вокруг меня с каждой секундой только росла. Мало того, что я ощущал вполне себе физическую боль, так и выглядело все уж очень реалистично. Будь это какой-то контролируемый сон, то я мог бы сделать все что угодно, но сейчас я бы не был способен даже пробежать стометровку на удобоваримый результат. Церковник провел меня по двору крепости и завел на склад, что-то сказав перед этим дежурящему там воину, скучающим взглядом окидывая всех вокруг себя. На этот раз язык вновь был другим, и я уж было подумал, что потерял способность понимать окружающих, но тут же успокоился, когда человек протянул мне целый комплект одежды, который вытащил из какого-то ящика, множеством которых был уставлен большой хозяйственный склад. «Одевайся, твое рубище уже ни к чему не годное». Я посмотрел на предложенную мне одежду. Оказалось, что протягивают мне серые штаны, подрясник и мягкие ботинки из кожи, поверх которых лежал поток грубой веревки. Я машинально принял одежду, прощупав, что облачение состоит из сукна не самого лучшего качества. Не понимая, что мне делать, я встал как вкопанный, отчего получил еще один недовольный взгляд со стороны монаха. «Чего встал? Переодевайся». Я стал медленно раздеваться, скидывая с себя искромсанную одежду, не постыдившись даже снять нижнее белье, которое тоже успело прийти в негодность. Единственное, что у меня вызвало в переодевании проблемы, так это отсутствие привычных носков и выданные за место них куски ткани на манер портянок. С таким устаревшим элементом одежды сталкиваться мне еще не приходилось, а потому на время я даже завис, пытаясь додумать, как их вообще намотать на стопы. Делать это приходилось под взгляд монаха, который откровенно уже меня ненавидел и что-то злостно шептал, шевеля одними только губами. Я же кое-как намотал портянки на ноги и поднялся, завязывая на поясе веревку. «Наконец-то!» — воскликнул монах, «иди за мной». На этот раз монах подвел меня к летней кухне, все так же расположенной во дворе крепости. Я уже было обрадовался, что меня сейчас накормит, вот только планы у монаха были совсем другие планы на меня, отчего я чуть не застонал от отчаяния, чувствуя голод в животе. Оказалось, что он решил выдать меня на подмогу к одному из послушников, который сейчас усердно рубил дрова на колоде. «До ужина вы должны всю поленницу заполнить». После приказа монах удалился, а я подошел к послушнику, который сейчас стоял, утирая лоб от пота и закинув колун на плечо. Это был крепкий парень, возрастом лет 16, обладающий удивительной рыжиной вьющихся волос, цепляющихся от пота к его широкому лбу. «Привет!» – добродушно поприветствовал меня парень, пожав протянутую мною руку. «Меня Филлиус зовут, но ты можешь просто звать меня Фил. Ты откуда здесь, Григорий? Приятно познакомиться. Сам не знаю, откуда я здесь. По голове недавно приложили так, что только имя свое помню и ничего больше. А ты не тот случайно, кого в телеге с мешком на голове привезли? Скорее всего, ты в бою выжил. А с кем вас биться отправили? Расскажешь?» Сразу всполошился Фил, глядя на меня полными интереса глазами. Я противиться не стал, понимая, что такого дружественного парня еще придется поискать, а судя по его говорливости, он может дать очень много интересующей меня информации. Рассказал вообще все, что только знал и помнил, не позабыв при этом упомянуть и воина со странными ушами, который только недавно рубил монстров в капусту, а затем зачем-то бросился на воинов. Вау, немногие выживают с чернокровными. Слышал я, что туда сразу несколько десятков преступников согнали, но ты только один выжил. Хотя, ты на воина не сильно похож. Да уж, тут тот парень со странными глазами все больше монстроту порубил. Вот он настоящий воин. Странный он как-то был. Ругался на странном языке. Ты эльфов раньше ни разу не видел, что ли? Кого? Не сразу понял я. Эльфов. Только твой эльф не совсем обычный, раз волосы в чем-то черном вымазать решился. Он один из присягнувших. Поймав непонимающий взгляд, Фил сразу принялся объяснять. «А, ты же память себе отшиб. Ну, быть может, что-то вспомнишь, а я тебе про эльфов расскажу. Они раньше Дамскранской империи властвовали, считая другие расы за обычный скот. Вот только эльфы глупцами настоящими оказались. Они только и принялись заниматься тем, что вечно праздновали одни только им известные праздники, предавались искусству и случайной любви. Людям отношение такое было вовсе не по нраву, и века три назад произошло огромное восстание. Люди эльфов резали целыми семьями, не жалея детей и стариков. Ситуация стала абсолютно обратной, и теперь эльфы на дне нашего общества. Им запрещают жить в городах, изгоняют их из мест, где они жили веками, и запрещают использовать их магию. А вот такие вот черноволосые дают клятву, что вернут престижность их расы, через уничтожение множества людей. Я тебе могу сразу сказать, что его бы в живых не оставили. Удивительно, что он вовсе дал себя поймать. Они считают священной смерть в бо. Фил прервался, заметив одного из проходящих рядом монахов, презренно на нас смотрящих. Давай лучше работать. Я тебе по ходу буду рассказывать, что знаю. Советую еще подрясник снять, а то ты промокнешь сейчас насквозь и замерзнешь затем моментально. Здесь порой ветра такие, что насквозь пробирают за мгновение. Колоть умеешь? Колоть я умел, даже несмотря на свою жизнь в городе. Благо, проведенные у бабушки лето в деревне оказали на меня влияние, оставив несколько полезных навыков, среди которых и была колка дров для бани. Последовав совету Фила, я скинул с себя подрясник и принялся колоть, понимая, что работы еще очень и очень много. Занятие оказалось достаточно медитативным, и под мерный звук раскалываемого дерева мы с Филом вели неспешную беседу. Ну, беседой назвать это было сложно, ведь все больше говорил Фил, а я разбавлял его слова своими многозначительными «ммм», «ага» и «понятно». Вот только рыжеволосого это более чем устраивало, ведь сам процесс рассказа приносил ему огромнейшее удовольствие, а я же активно впитывал в себя получаемую информацию. Оказалось, что посчастливилось мне появиться на территории Дамскранской империи, а точнее на землях, контролируемой крестьянской республикой Бальстар. Чуть меньше 50 лет назад здесь было полноценное графство, вот только крестьяне с цепами и вилами смогли заполучить в свои руки власть, а затем и отстоять собственную независимость в нескольких кровавых сражениях, изгоняя высаживающихся на остров союзников графа обратно в воду. Сама же империя представляла из себя лоскутное одеяло, собранное из разного пошиба графств, герцогств, королевств, вольных городов, торговых и крестьянских республик, военно-монашеских орденов и епископатов. Естественно, что в такой чехарде полунезависимых государств власть Дамскранского императора держалась прямо-таки на соплях, но каким-то чудом страна удерживалась от развала, несмотря на внутренние и внешние проблемы, количество которых было практически невозможно перечесть. Впрочем, среди них выделялось сразу несколько. Одной из ключевых сложностей для жизни империи стали эльфы. После восстания людей по всей империи, прозванном «Лунной резней», внутри империи осталось не так уж много этих самых эльфов, тогда как о независимых государствах этого народа можно было даже не заикаться. Те эльфы, которые не смогли вовремя мигрировать к своим более удачным сородичам, которые сумели отстоять свою независимость против лютующих людей, попали под опалу во всей империи. Естественно, что эльфы, помнящие о своем блистательном прошлом, не хотели становиться рабами, и многие выбирали партизанскую деятельность за место подчинения людским законам. Они организовывали нападения на людские караваны, портили дороги, рушили мосты, атаковали человеческие поселения, воровали, грабили и делали вообще все, что могло досадить людскому правлению. Мало кто из них отваживался вступить в открытое сражение, а потому, едва совершив свои кровавые нападения, моментально отступали в леса, горы или болота, где организовывали собственные лагеря. Люди по возможности отвечали, но эффективность таких карательных акций не всегда оказывалась высокой, а потому эта велотекущая война продолжалась далеко не одно столетие, не принося успеха ни одной из сторон конфликта. Второй из больших проблемных причин оказались постоянные противостояния правителей-выборщиков между собой. Именно они влияли на выбор будущего императора, когда прошлый монарх отдавал богам душу. Местечковые правители вечно воевали между собой за получение статуса выборщика и плели в императорском дворце интриги, никак не идущие на пользу усилению империи. Часто такие конфликты превращались в крупномасштабные коалиционные войны, когда в битвах встречались многотысячные армии. Что же касается уже упомянутых богов, то в империи сложилась удивительная религиозная система, представляющая собой полноценный пантеон, божественный пантеон, прозванный Белым двором. В этом Белом дворе был десяток божеств, среди которых главенствующим был бог порядка Гарбар, но даже так каждый человек мог выбирать себе бога-покровителя по собственному желанию. Всю полученную от Фила информацию мне пришлось переваривать до ночи. Даже когда нас позвали на ужин, где подали миску овсяной каши и стакан воды, я только и делал, что обдумывал слова своего друга. Только во время отбоя, когда силы уже окончательно меня покинули, мне удалось забыться в глубоком сне. Глава 4. Вот только провести ночь в спокойствии мне было не суждено. Обычно я спал словно убитый, но то ли ситуация была слишком странной, то ли сон в окружении десятков четырех постоянно храпящих мужиков был не очень комфортным, но пробудил меня шорох, вклинившийся в этот ночной хор. Вставать с постели я не решился и лишь протер глаза кулаком, пытаясь выявить нарушителей сонного спокойствия. Глаза привыкали долго, и света в казарме было слишком мало из-за узких окошек бойниц, но через время мне все же удалось привыкнуть к кромешной темноте и выявить два силуэта, копошащихся в противоположном от меня углу казармы. Они склонились на одной из кроватей, где мирно спал послушник, и тут я понял, что спрашивал у Фила определенно не то, что мне сейчас было нужно. Я узнал про окружающий меня мир, но не про место, куда удалось попасть. Впрочем, название «исправительные казармы» меня наталкивали на определенные мысли. Уж сильно сомневаюсь, что здесь собраны люди, отличающиеся особенной богобоязненностью. Я замер, пытаясь лучше рассмотреть происходящее и понемногу отходя от одеревенения тела после сна. У меня складывалось ощущение, что эти мужчины определенно не собираются положить золотую монету под подушку своего товарища за место выпавшего зуба. По-хорошему, стоило бы прямо сейчас сделать вид, что сплю, погруженный в глубокий сон и полностью позабыть об этой ситуации, но что-то внутри подсказывало, что я, будучи новичком, вполне могу стать жертвой этого прекрасного исправительного коллектива. Один из мужчин держал нечто большое и квадратное, отдаленно напоминающее наши подушки, набитые уже значительно уставшим от жизни сеном, тогда как его подельник вертел между пальцев нечто похожее на узкий нож или же заточку. Мужчина в следующее мгновение сильно замахнулся и быстро ударил своим кинжалом лежащего куда-то в область горла или головы. Он успел сделать сразу несколько быстрых ударов, прежде чем лежащий забрыкался, захлебываясь кровью, но здесь к убийству подключился уже второй мужчина, затыкающий лицо умирающего своим квадратом, дабы никто не проснулся от хрипов. Сработало отлично, и никто из спящих даже не шевельнулся, пока умирающий дергался на крепко сколоченной кровати. Заскрипи она в ненужные моменты, тогда бы поднялась шумиха, но кровавое дело было совершено без свидетелей. Я же закусил свою руку, чтобы не пискнуть от смеси ужаса и удивления, которые сейчас переполняли меня до краев. Я прекрасно понимал, что если обнаружу сейчас себя, то ничего хорошего ждать уже будет просто нельзя, а потому я лежал и не двигал ни одной мышцы. Казалось, что даже сердце перестало биться, и сейчас мне хотелось только одного – выжить. Удивительно, но даже чернокровники меня пугали не так сильно, как эти скрытные убийцы. Те были монстрами, которые руководствовались только инстинктами, а эти бойцами с человеческой хитростью и жестокостью. Монстры бы меня просто убили, после чего пожрали мою плоть, а вот эти люди вполне могут сделать так, что я не умру быстро, а просто вытеку из-за тяжелого ранения. Вот только моя кровать была не столь крепкой, как у недавно убиенного, а потому предательски проскрипела, хотя я едва лишь изменил собственное положение, немного двинув стопой. Убийцы моментально устремили свои взгляды в мою сторону, после чего переглянулись меж собой и принялись на голых ногах идти ко мне. Сразу же понял, что не смогу отыграть роль мирно спящего, а потому необходимо либо бежать прямо сейчас, либо принять бой, но в таком случае мои шансы сводятся практически к нулю. Я спрыгнул с кровати и в исподнем рванулся в сторону выхода. Тело, едва успевшее отойти от сна, слушалось плохо, и я несколько раз успел споткнуться, прежде чем всем своим весом врезался в дверь. Радовало, что дверь не была закрыта на засов, а потому удалось вылететь на улицу, подставляя свое тело холодному ветру и лунному свету. Я уже слышал, как оба убийцы побежали за мной, а сердце мое в груди исполняло чечетку, которую мир еще не слышал. Потому-то пришлось спасаться прямо сейчас. «Пожар!» — заорал я, что есть силы, надрывая связки и привлекая внимание дежурных. «Горит!» Похоже, что преследователи от моего крика немного сбавили темп преследования, в то время как к зданию из двора побежало сразу два воина, дежурящих у ворот. В их руках я видел копья, и мне стало понято, что помощь может стать очень эффективной. Я устремился в сторону бегущих к казармам воинов. Голые ноги сильно скользили по мокрой земле двора, который далеко не везде был выложен втопленной в землю галькой, но я продолжал бежать, не оборачиваясь назад, понимая, что никуда убийцы из этих стен просто не денутся. Подбежав к людям, я, тяжело дыша, выпалил: «Ничего не горит, там человека в казарме убили, уверен?» — спросил меня один из бойцов, переглянувшись со своим товарищем. «Да, ножом или заточкой закололи». Оба воина устремились в сторону казармы, где успел уже начаться форменный переполох. Я боялся, что убийцы смешаются с толпой спящих бойцов внутри, и я просто зря спался, поскольку никаких доказательств и примет убийц у меня просто не было ввиду тотальной тьмы в казармах. Едва только дежурные добежали до дверей казармы, как я вошел внутрь за ними. Кто-то успел зажечь факел при помощи кремния и кресала, а потому отлично было видно, что все послушники окружили кровать с убитым парнем. Знаком он мне не был, но даже так его было просто жаль. Я бы предпочел умереть сражающимся, а не заколотым в ночи. Не знаю, откуда я сейчас понабрался такой храбрости, хотя всего лишь несколько мгновений трясся от страха на своей кровати. «Черт!» — выругался один из воинов, прикоснувшись ладонью к своему шлему, а затем проведя пальцами по лицу убитого, закрывая его распахнутые глаза. Второй за месяц. Рядом со мной оказался Фил, смотрящий огромными карими глазами на труп. В его глазах не было даже проблеска сожаления, и складывалось ощущение, что для него такая картина уже давно привычной, даже несмотря на то, что сам рыжеволосый еще ни разу не убивал ни одно живое существо. «Ты обнаружил?» — шепнул мне в ухо Фил. «Да, зря», — с сожалением произнес рыжий. «Убийцу могут не найти, но зуб на тебя подточит, и завтра ты на его месте окажешься». Фил кивнул в сторону начавшего остывать трупа на кровати. Белую простыня алой кровью залило полностью, а орудие убийства лежало рядом на полу. Оказалось, что это был вовсе не нож, а просто длинный камень, сколотый так, чтобы его острыми гранями можно было сделать в человеческом теле несколько лишних дырок. Не знаю, что сделал этот парень, но он явно серьезно кому-то насолил, раз убийцы так извернулись, чтобы устранить этого послушника. Что здесь происходит? Воистину медвежий рев послышался за нашими спинами, и тут же в проходе в казарму показался Вильфред. Появление старшего инквизитора мгновенно заставило всех вытянуться в струнку. Я, повинуясь стадному эффекту, повторил движение всех. Вильфред прошел внутрь и через мгновение оказался подле трупа. Воин устало вздохнул, уперев в бока кулаки, после чего окинул всех присутствующих взглядом, который не обещал ничего хорошего. «Ну и зачем меня закинули в эту дыру?» — спросил он вслух, будто бы никому не обращаясь. «Понятия не имею, кто это сделал, но чтобы, когда я вернулся, то виноватого нашли. Выполнять приказ. Фил, новичок, за мной». Я, подхватив одежду с кровати, устремился за прущим словно танк Вильфредом. На своих длинных и мощных ногах он очень быстро успел удалиться, заставляя меня гнаться за собой. Хотелось спросить, зачем брать меня с собой, но я выступать против приказа столь авторитетного человека просто-напросто опасался. Оказалось, что Вильфред вел нас в сторону оружейной. Отперев ее ключом со своего пояса, старший инквизитор вошел внутрь, приказав следовать за собой. Подпалив свечу, заключенную в лампе под потолком, при помощи зажженного факела, Вильфред встал посреди помещения, постоянно вертя при этом головой и похлопывая по ножнам, висящим у него на поясе, где покоился тяжелый фальшион. «Снаряжайтесь согласно рангу, со мной пойдете». Мы сразу же приступили к выполнению приказа. Проблема была в том, что я абсолютно не представлял, что же нам вообще положено по рангу, а потому пришлось полностью повторять за Филом, который действовал удивительно оперативно, собирая оружие. Оказалось, что по нашему рангу послушников положено не так уж и много. Тела пришлось защищать далеко не самыми толстыми стеганки, кисти прикрывали неплохими кожаными перчатками, тогда как на головы пришлось водрузить простенькие черепники, но сразу с бармицами, что не могло сейчас не радовать. А вот с оружием можно было немного, но разойтись в фантазии, а Вильфред нас никак не ограничивал. Фил взялся за меч, который в его руках казался простой железной палкой, тогда как я схватился за ставшую немного привычным и даже родную булаву с щитом. Все-таки, больших навыков такое оружие не требовало, А вот урона можно было нанести весьма изрядно. Защиту надеть без помощи было сложно, но тут с Филом мы пришли друг к другу на помощь. «Готовы?» – спросил Вильфред и сразу же скептически окинул нас взглядом. «Вы в седле-то держаться умеете?» «Ни разу не был на коне», – сразу признался я, когда сам Фил кивнул. «Но куда мы двигаемся, господин старший инквизитор?» «Я тебе не господин», – отмахнулся старший инквизитор. «Что же до вопроса твоего, послушник, то просто молча следуй приказам. Когда время настанет, то все узнаешь. Придется тебе, новичок, тогда прямиком на ходу учиться. Времени лишнего у нас нет». Мы последовали его приказу и когда дошли до конюшни, то с трудом запрыгнули на коней. Пусть одежда для меня и не была хоть сколько-то тяжелым, но несколько стесняла в движениях, из-за чего в седло я забрался лишь с третьего раза. У меня было не то чтобы много знаний по управлению конями, но Вильфред выдал мне самого послушного скакуна, хоть и не отличавшегося особенной скоростью. За воротами мы оказались через несколько минут, когда небо уже понемногу принялось светлеть. Не представляю, сколько мне удалось поспать, но даже так я чувствовал себя неплохо и внутри появился даже дух путешествия. Кто знает, куда повел нас этот немолодой, но определенно сильный боец. Я до сих пор был под большим впечатлением от того, что языку своему он обучил меня всего лишь за одно прикосновение. Двигались мы достаточно долго. Несколько раз я пытался было завести разговор с Филом и даже видел, что он вновь хотел начать говорить, не затыкаясь, но, видимо, боялся главы крепости, который скакал впереди нас, частично перекрывая обзор своей громадной спиной. Скакали мы по высокому скалистому берегу. До воды лететь было метров 30, и от этого мне было страшновато, поскольку высоты я боялся с самого детства, хотя звук разбивающихся о скалы волн меня пленил, каждый раз заставляя осторожно поглядывать вниз. Даже интерес к будущему предприятию, куда вел нас сейчас Вильфред, немного пропал. Несмотря на темноту, я восхищался природой этого острова. Некогда я хотел побывать к Норвегии, посмотреть на легендарные укрытия викингов, фьорды, но сейчас видел их прямо сейчас. Высокие скалистые берега были покрытыми редкими кустарниками, чайки уже кричали, кружа над нашими головами, гремели разрубаемые волны, а с моря несло запахом соли. Красота!